«Смотри», — тихо сказала Мара, — «вон там, у штабеля, милорд Брагерт». «Действительно», — всмотревшись, кивнул Сварог. «Интересные дела». У штабеля окованных железом ящиков стоял Брагерт собственной персоной в строгом коричневом хамерике, без шитья, с объемистым кошелем у пояса. Программа такой встречи никак не предусматривала. И Сварог озабоченно нахмурился. Брагерт тоже их высмотрел. Он был на удивление серьезен и мрачен. Едва спустили трап с фигурными балясинами перил, Брагерт поспешил на борт, взбежал на верхнюю палубу с вовсе неуместной для серьезного купца прытью и направился навстречу Сварогу, распростерши руки и горестно вопя на весь пароход. «Вы были правы, почтенный Торма! А я жестоко ошибся. Этот мошенник и впрямь задал стрекача со всей наличностью, да еще взгрел из кассы все латеранские векселя. Ужас, разорение! Пойдемте скорее, посмотрим, что можно спасти». Сварог изобразил соответствующее случаю потрясение чувств. Они чуть ли не бегом направились в каюту, слышавшие вопли Брагерта купцы поглядывали, кто сочувственно, кто со злорадством, радуясь, что их самих беда обошла, а благородные дворяне брезгливо уступали дорогу, вздернув подбородки, демонстрируя всем видом, что они-то бесконечно далеки от торгашеских делишек и сопутствующих тому невзгод.